Я увидел Китай, когда Народной Республике было всего 2 года. В Шанхае еще имелись рикши, модницы прогуливались в парижских платьях, старики не расставались с традиционными длинными халатами. А в Пекине все мужчины и женщины были одеты в одинаковые синие костюмы, куртка, штаны. Многие закрывали рот и нос белыми повязками. Эту моду принесли японцы, которые хотели оградить себя от мельчайших песчинок, приносимых ветрами из пустыни Гоби. Торговали повсюду и всем — музейными древностями, конфетами, шелком, женьшенем. Меня поражала дисциплинированность народа. Молодые китайцы обзавелись вечным пером. Когда я бывал на собраниях или митингах, все сидели, внимательно слушали и записывали. Мне пришлось не раз выступать, иногда я шутил, боялся, что слушатели устали. Записывали и шутки. Доклады китайцев повсюду были длинными, 4 часа 5. Спектакли тоже для европейца непомерно длинны. Иногда пьеса идет 2 вечера, начало и конец истории. В саду возле школы, в деревне под деревом, в бараке я видел небольшие собрания, 20-30 человек. Там тоже слушали и записывали. Переводчик мне объяснил, это критика и самокритика. Вряд ли содержание таких собраний было традиционным. Обсуждали, что студент скрыл свое социальное происхождение, что незамужняя работница забеременела, что слесарь опоздал в мастерскую, но форма была китайской. Один длительно каялся, другие слушали и записывали. Возле города Ханчжоу в идиллическом пейзаже я увидел могилу знаменитого полководца XII века Иофея. Он отразил атаки племени Джурджэней. Потом был отозван в столицу Ханчжоу и казнен. Около его могилы на коленях стоят бронзовый человек, предавший героя, и его жена. Школьная экскурсия осматривала достопримечательности. Один подросток плюнул в лицо предателя. Тотчас его товарищи сделали то же самое. Китаец, который показал нам могилу полководца, не очень разбирался в древней истории и не знал, кем были названы им Джурджэни. Но поведение школьников он одобрил и добавил, он предал 810 лет тому назад. Китайцы, с которыми мне привелось встречаться, уделяли внимание датам, годовщинам, а доказывая что-либо, говорили в 5-х, в 6-х, в 7-х. В Китае буддизм, да и другие религии играли скорее второстепенную роль. Я заходил в пагоды, там блистали статуи толстого золоченого Будды, а вокруг суетились, продавая какие-то листочки, отнюдь не толстые монахи, верующие пили чай, некоторые спали. Место религии занимала упрощенная мораль конфуцианство. Будь честным, уважай начальство и чти предков. Кладбищ в деревнях, однако, не было, и крестьяне, обладавшие крохотным полем, похожим на пригородный садик, должны были уделять там место для могил дедов и прадедов. В деревне неподалеку от Пекина мне рассказали, как один безземельный крестьянин не знал, где ему похоронить отца. Он молил на коленях помещика разрешить похоронить отца на помещичьей земле. Помещик продиктовал условия. За могилу бедняк должен будет проработать столько-то месяцев. Народная республика первым делом провела аграрную реформу, покончила с феодализмом. Конечно, были среди помещиков люди богатые, но я побывал в некоторых помещичьих домах, по сравнению с которыми дом среднего датского крестьянина следует назвать дворцом. Раздел помещичьих земель уничтожил несправедливость. Это было первым шагом. Один юноша в Пекине мне говорил, «Скоро мы обгоним старшего брата в построении коммунистического общества». Старшим братом китайцы тогда называли советский народ. А в деревнях я еще видел древнюю саху. Домики крестьян были крохотными, на низкой печи спала вся семья. Ели скудно чашка риса, иногда сладковатая редька или листик капусты. Женщины в деревнях еще держались приниженно. Я видел босых крестьян,